Если тебе удастся сохранить самообладание, то все будет хорошо. «Я сумею сохранить трезвость духа», — сказала Элен. «Не беспокойся за меня». «Так я и думал, но мне хотелось показать тебе, что нас ждет. Мы можем оказаться в трудном положении, и тогда все будет зависеть от нашего умения владеть собой. В любой ситуации всегда нужно помнить, что письмо спасет нас от серьезных неприятностей. Ведь мы не убивали Дестера. В худшем случае нас ждет 10 лет тюрьмы за мошенничество. Если мы все время не будем забывать об этом, то нас ничем не запугаешь. Теперь скажи, существует ли кто-нибудь, кто заинтересуется Дестером? Есть у него друзья? Нет, в свое время у нас, конечно, было много знакомых. Но когда он начал пить, они перестали нас посещать. А как насчет Бернета? Он адвокат Эрла. Они никогда не встречались. Эрл писал или звонил ему по телефону. Бернет не одобрял поведение мужа. Значит, никого нет. Ты абсолютно в этом уверена? Не объявится никто из родных и не станет задавать вопросов. У него нет близких. Это было до того удачно, что даже не верилось, ибо единственное, что по-настоящему беспокоило меня, это вездесущие друзья и родственники. Мы должны быть очень осторожны. Этот Хаммерсток будет распространять слухи, что Дестер получает большой пост на коммерческом телевидении. Это нам на руку, но в то же время нельзя допустить, чтобы этот слух был проверен. Он может дойти до Беннета, и тот станет наводить справки. Мы должны иметь для адвоката наготове правдоподобную версию на этот счет. Позже и полиция не должна усомниться, что этот слух исходил не от нас, и что мы не опровергали его только из-за кредиторов. Берната же в его действиях следует упредить. Тебе придется встретиться с ним и сообщить, что слухи в отношении того, что Дестера приглашает на коммерческое телевидение, неверны. Элен кивнула. Но ему захочется узнать, где находится Дестер. Вероятно, но я продумал и это. В каких отношениях ты с Бернетом? Женщина улыбнулась. В прекрасных. Я ему нравлюсь. Это мне было вполне понятно. Так вот, что ты сделаешь. Позвони ему в понедельник и скажи, что у Дестера приступ белой горячки, и что ты уговариваешь мужа принять курс лечения, что как только тебе удастся это, ты отправишь его в санаторий. Поставь адвоката в известность насчет слухов о приглашении Дестера на коммерческое телевидение, заявив, что эти слухи не имеют под собой никакой почвы, но что ты их не опровергаешь потому, что Дестер по уши в долгах, и ты хочешь удержать кредиторов на расстоянии. Подчеркни, что убеждена, что если муж пройдет курс лечения, то позже заработает деньги и расплатится с долгами. Ты скажешь, что отъезд Дестера в санаторий тебе хотелось бы держать от всех в тайне. Элен внимательно слушала. Бернет захочет узнать, куда Дестер отправится лечиться. Можешь сообщить это ему. Есть какое-то заведение для алкоголиков неподалеку от Санта-Барбары, сказал я. Я найду его название в телефонной книге. Он может проверить. Я улыбнулся. Он не будет иметь такой возможности. Итак, прежде всего, надо успокоить Бернета. Посмотрим, как он среагирует на твои слова. Наш план должен быть гибким. Мы только тогда приступим к его осуществлению, когда будем уверены в безопасности каждого шага. Если Бернет примет все как должное, то можно будет вывести на сцену и меня. Сообщить, что я понравился Дестеру, и он сделал меня сначала своим шофером, а потом личным секретарем, что я занимаюсь почтой, счетами и служу буфером между твоим мужем и его кредиторами. После этого ты представишь меня адвокату. Может быть, не стоит вводить Бернета в курс дела? Нет, стоит. Если мы этого не сделаем, то он будет первым, кто причинит нам хлопоты. Полиция захочет побеседовать с ним, и он должен быть в курсе дела в выгодном для нас свете. Когда карты будут открыты, необходимо, чтобы адвокат был на нашей стороне, а не против нас. Хорошо, я приглашу его сюда в понедельник. Но предположим, что полиция узнает, что Эрл не был в санатории. Ведь они наверняка проверят. Не беспокойся, это я беру на себя. Теперь еще одна вещь. Завтра тебе нужно нанять горничную. Позвони в агентство по найму прислуги и попроси их прислать девушку, которая помогала бы тебе по хозяйству. Элен удивленно посмотрела на меня. Я сама справлюсь с ним. Мне никто не нужен. Пошевели мозгами как следует. Как отнесется полиция к тому факту, что мы с тобой живем вдвоем под одной крышей? Они сразу же поймут, что мы любовники. Когда полиция начнет расследование, она должна ясно увидеть, что ты, Дестер и горничная, спите в доме, а я в квартире над гаражом, что в доме я бываю редко, разговариваю с тобой только при открытых дверях. Установив это, полиция поймет, что мы просто не имеем возможности заниматься любовью. Мне не нравится это, Глин. Опасно иметь в доме свидетеля. Еще опаснее его не иметь. Когда горничная придет, ты сделаешь ее поверенной своих тайн. Расскажешь ей о том, что твой муж болен, лежит в своей комнате и его нельзя тревожить, что в среду ты повезешь его в санаторий. Горничная должна видеть, как Дестер сядет в машину. Но это же невозможно! Какая ты непонятливая! Вместо Дестера в машину сяду я в его пальто и шляпе. Прислуга же увидит со спины какого-то мужчину и подумает, что это ее хозяин. Это опасно! Ничуть не опасно. Я все устрою. Твое дело только нанять девушку. Надеюсь, ты знаешь, что делать. Неохотно согласилась Элен. Но если она будет в доме, то как мы вытащим тело из холодильника? Вот над этим я еще подумаю в свое время. Она может заглянуть в холодильник. Вполне вероятно. Но я постараюсь завтра что-нибудь придумать, чтобы этого не произошло. А сейчас тебе лучше лечь в постель. Да и у меня был трудный день. Ты останешься в доме? Нет. Поскольку мы решили спать отдельно, то лучше начать это сейчас. Ты покидаешь меня здесь одну? Я направился к двери. Можешь не бояться. Дестер не встанет и не побеспокоит тебя ночью. Я вышел из дома. Поднявшись в квартиру над гаражом, я заперся и лег в постель.